Вижу, дежурный по кораблю остановился возле арт-башни, наблюдает за мной. Я говорю: «Ножка повреждена. Есть в вашей медсанчасти товарищ капитан-лейтенант Костоправ?» Он ответил так: «Да приколите ягушку, вот вам Костоправ разрешаю». Будто речь шла о сосиске. Очисти, мол, ее и съешь. Один из моих матросов даже обрадовался. Едим шашлык, и достает карманный нож. Открыл лезвие, готов все сделать. Я показал свое кулачино, тоже, мол, готов все сделать. Послал принести две алюминиевые ложки, открутил им головки и сами наложили лангетки. А как одевали, бедняк? Четыре таких вот верзилы, как я, совали ее живую, словно в сумку. Разве что Николай Васильевич Гоголь мог описать эту чертову работу. Маята на крейсере близ новой земли. Ты только представь, овечка в тельняшке или в бушлате, с разрезами, как у нынешних дам. Карикатура, огородное чучело, злая насмешка над здравым смыслом человеческим. Недоумок какой-то, не иначе, выродил такое предложение. Везли их голодными, и здесь ни клочка сенца. День или два еще ревели жалобно. Бя-бя, потом обессилели. Я свои бусеньки приносил каши, водички, жалился и других стал подкармливать, досаждая на камбузе. И однажды кок сорвался. Нашел место об овечках думать. Да ты что? Завтра, послезавтра, может, и котла моего не будет. Думал, шарахнет меня черпаком. Вот до какого предела были напряжены нервы. Нашлись ведь и такие, что устроили сабантуйчик ночью на подлодке. Жратвы и питья ешь и пей не хочу. Вскрывали коробки, словно консервные банки. Один, видать, хорошо поддал и отстал от братков. Шарашился наверху, у швартовых, и лодка снялась вдруг по-экстренному, понесло ее на простор. Бронвахта уже поймала в горле бухты. Размотали, и на самых грязных работах вкалывали петушки. Через неделю воздушный ракетоносец положил мытарству конец. Прошелся на бреющем на предельной скорости и бросил среди бухты очередную матушку. Шваркнул взрыв, и страшно колыхнулась земля. Лежали в каменных нишах, думал, вышвырнет вон. Гул прокатился звеняще, как по льду. Все ему гладко, ни горы, ни земная кора, ни преграда. С землей, казалось, и небо колыхнулось. Совершенно погас день. Наступила такая густая чернота, что подумалось, вот и конец. И тут хлынула сверху невообразимым ливнем холодная густая грязь. Чтобы не захлебнуться, пробкой выскочили из своих каменных корыт. А ливень все хлещет. Тут я перекрестился. «Боже, спаси меня!» Сколько раз повторил эти слова под адским душем и не скажу. Мало-помалу свет вернулся. На кого мы были похожи? Черти, ни глаз, ни рожи. И тут-то в воздухе, в самом поднебесье, увидели необъятный, страшный-то пристрашный и клубящийся гриб. Он был из грязи. Вывернули мы никак всю изнанку моря. Глянул я, грозный владыка, на бухту. Выбрита, как головушка нашего премьера. Была эскадра и занырнула в преисподнюю. Лишь там, где был крейсер, ветеран Отечественной войны, кусок китайской фанзы торчит. Днище, что ли, так загнуло? Грязью залило и побережье, дьявольский скрапной двор. Некогда серебристые остовы и обломки самолетов были сейчас то ли черными, то ли пятнистыми, как буренки ярославской породы. Пока в ознобном страхе оглядывали все это, снова хлынул грязный ливень, не ожидали и не успели спрятаться. А отмывали нас из пожарной кишки. И такого мы дуба давали, пока нас одели в новое, зубы по волчьи щелкали. После, без передышки, погнали нас под воду, в тяжелых скафандрах, с большими брезентовыми сумками через плечо. Разыскивали обломки кораблей, где можно, сбивали молотком те самые коробки, что приваривали накануне, набивали ими торбу и давали знать «поднимай». Сколько нахватали радиации, кому это было нужно? За полтора года вот уже около 100 мариманов прописалось на больничных койках. Что будет дальше? Хотел я хоть одну ягушечку выловить, сорвало и унесло всех. Думаю, вот как умники собрались разобраться с овечьей психикой после такой катастрофы. Вместо ответа звучит в сердце их голодный хор. «Бя! Бя!» Вроде как детская сценка с зауми игроков. Отупели мы с ними. Лучше б никогда не видеть. Ну а водородные? 3 воздушных щелчка было там. Сбрасывали эти игрушки с бомбардировщика, как их высокопревосходительство, на современном парашюте. Ослепительнейшая вспышка, лежишь ниц и даже ушами, пятками чувствуешь. Говорят, этот ослепительный всплеск видели с любого направления, куда бы ты ни смотрел, за сотни и сотни верст. При выстреле пушка отскакивает мигом. Тут при тяжком грохоте дернулась и задрожала вся земля. Грохот повторяется многократно, почти полминуты. Из огненного шара вырастает чудовищный гриб, и в нем, как в сильную грозу, полыхают молнии. С ураганным грохотом промчалась ударная волна. Кажется, скалы, за которыми мы прятались, прогибались, будто деревья. То, что они оплавились, мы разглядели уже позже. Удивило вот что. В грозовую погоду, на гражданке, самолеты держатся на стоянках. С молнией шутки плохи. А здесь послали ракетоносец в их скопище, в этот смертельный купол, взять на пробу эту пакость. Конечно, прошел, вернулся. Но что осталось потом с 3 летчиками-муромцами? Сварились в этой черной бане. Облезли, как и должно, почти моментально. А крепкое тело радиация жрала подольше. 3 неполных месяца. Не помогли ни санаторий, ни госпиталь. Хоронили тайно. Выглядят богатыри-муромцы, что твои узники Освенцима. Одни мощи и серый пергамент. Их ракетоносец отбуксировали к скалам, что были далеко за чертой аэродрома. Обнесли колючей проволокой, смертельно опасен. Какие там птичьи базары шумели. За каждым камешком на скале, за каждым выступом гнездо. Считай, не сосчитаешь этажи их облюбованного природного дворца. Бедненькие гнездышки. Поспешный в северном исполнении, но все же обогретые самками. Кроме чаек-то, я мало и назову кого. В наших местах такие красотули и не водятся. Но это царство их родина, и они прилетали сюда за тысячи-тысячи верст. Не умеем мы, хозяева земли, считаться ни с чем. Уничтожили все начисто. Теперь край стал истинно дикий север. Почему мы, земляне, не можем ладить меж собой, как соседи. Добились такой разрушительной силы, пожалуй, переплюнули саму стихию. Так пора бы и перестать играться. Слишком опасные игрушки. Не пойму, неужели нельзя обуздать зуд с той и другой стороны? Неразумным словом, не какими-то обязательствами, а ответственностью перед Богом, Его творением, нашей беззащитной общей колыбелью. Ведь земля, если эти жуткие молнии загрохочут везде, может и сама обратиться в черный, уже космический гриб. Мы взрывали-то игрушки в десятки мегатон, а есть уже и сотни мегатон. Кричим: «Капиталисты, черные ястребы виноваты во всем. А скажи на милость, такое богатство они имеют, зачем им рушить его? Они живут на полную железку, мы же перебиваемся с хлеба на квас, и меж нами щекочет меня мысль, не для того ли разорван мир надвое, чтобы вечно сталкивать нас, беспросветно нищих, с богатыми, с теми, кому дано право иметь богатство. У нас частник, полномочное государство. На словах все наше, на поверку все его. Даже 2 порося городской человек не смеет завести. Обшарят с милицией, исполкомом, газетой, судьей. Не отмоешься потом и сала не захочешь». Всей мощью пропаганды рисуем этого капиталиста самыми мрачными красками. Не видел их, не знаю. Но люди живут там куда лучше. Встречались мы с шведскими моряками, посмотрел я и думаю. Да ведь такие капиталисты, которых сбросили, построили в России все лучшее когда-то. Так кто-то есть третий, получается, и бьет клин меж нами на каком-то очень тонком уровне, начиная от малой семьи и кончает такой глобальный, как наше государство. Все-таки он есть, дьявол. Думаешь, я тосковал и втихушку мучился один и разъединый? Днем-то работали, а ночью уж вышли на полубак и покурить, и словом вот так перекинуться, и побаловать себя песней. Никогда не забуду, как хорошо и до чего ж слезно пел там один радиометрист. Скажите мне, не звуки ль поцелуя дают свою гармонию волне? И соловей, пленительно тоскуя, о чем поет во мгле и тишине? Скажите мне. Красиво пел, сердечным баритоном под гитару, бард одним словом. А кругом ночная чернота, коли в глаз и ничего не видно. Удивительно, даже звезд нет на небе, голые. Погорели они, что ли, или ушли от нас в укрытие? И этот трепещущий, единственно живой голос. Скажите мне, зачем так сердце бьется? И чудное мне видится во сне, то грусть ко мне холодная прольется, то я горю в томительном огне. Скажите мне. А кто мог сказать, и что мы можем сказать, заткнутые, как пробками?